Утро Джин Берчилл состояло из нескольких деловых встреч и одного довольно нервного совещания по вопросам финансирования научной программы музея, в ходе которого одна из ее коллег вышла, демонстративно хлопнув дверью, а другая едва не разрыдалась. В результате к обеду она чувствовала себя выжатой, как лимон. В довершении всего от духоты в кабинете у нее разболелась голова. Стив Холли оставил для нее целых два сообщения, и она была уверена, что стоит ей устроиться за своим столом с чашкой чаю и бутербродом, как телефон вновь зазвонит. Именно поэтому она вышла на улицу и присоединилась к толпе рабочих, выпущенных из своего индустриального плена, ровно настолько времени, сколько хватило бы, чтобы отстоять очередь за мясными пирожками или запеченными в тесте сосисками. Шотландцы по-прежнему опережали другие народы по уровню кариеса и сердечных заболеваний, что было прямым следствием национальной диеты, в коей преобладали насыщенные жиры, сахар и соль. «Интересно, — подумала сейчас Джин, — что заставляет шотландцев отдавать предпочтение полуфабрикатам, сладостям, чипсам и газировке? Климат или что-то более серьезное, коренящееся в национальном характере?» Сама Джин решила не идти на поводу у большинства и купила свежие фрукты и пакет апельсинового сока. Держа покупки в руках, она, не торопясь, двинулась по эстакаде Саут-Бридж, которая, казалось, целиком состояла из магазинов готового платья и дешевых забегаловок, где продавали на вынос все те же горячие закуски. Проезжая часть была забита автобусами и грузовиками, ожидавшим, когда на светофоре у церкви Тронкерк зажжется зеленый сигнал. Кое-где в подворотнях и на ступеньках сидели оборванные нищие, равнодушно глядевшие на ноги прохожих. На перекрестке Джин остановилась и посмотрела направо и налево вдоль Хай-стрит, пытаясь представить, как выглядела эта улица до того, как была проложена Принцесс-стрит и началось строительство Ньютауна. Крики торговцев, расхваливающих свой товар, темные грязные ловчонки, полосатая будка сборщика подорожной пошлины и ворота, закрывавшиеся с наступлением темноты и до утра запиравшие город в самом себе. «Интересно, — подумала Джин, — интересно, если б человек из 1770 года каким-то чудом попал на сегодняшнюю Хай-стрит, узнал бы он свой родной город?» Почему-то ей казалось, что да, узнал. Конечно, автомобили, электрические фонари и прочие приметы XX века потрясли бы его до глубины души, но не они были главными. Главным было ощущение, а оно осталось прежним, несмотря на прошедшие столетия. На мосту Норд-Бридж она немного постояла, глядя на восток, где разворачивалось строительство нового здания шотландского парламента. Правда, в последнее время работы почему-то замерли. Редакция «Скотсмена» переехала в сверкающее новенькое здание на Холлируд-Роуд, прямо напротив парламента. Недавно Джин побывала там на приеме и стояла на обширном балконе с тыльной стороны здания, глядя на скалистые отроги гор Солсбери. От старого здания редакции, сейчас оно находилось как раз у нее за спиной, остались одни стены. Там строили очередной современный отель. В самом конце моста Норд-Бридж, там, где он выходил на Принцесс-стрит, темнело пустое и пыльное здание старого почтамта. Его будущее было, по-видимому, еще не определено. Поговаривали, что вместо него построят еще одну гостиницу. Жуя на ходу второе яблоко, стараясь не думать о чипсах и шоколадном печенье, Джин свернула на Ватерлоу-Плейс, направляясь к Колтонскому кладбищу. Сразу за коваными железными воротами она увидела высокий обелиск, известный как памятник мученикам, воздвигнутый здесь в память о пятерых друзьях народа, осмелившихся поддержать в 1790 году парламентскую реформу в Шотландии. Следовало учесть, что в те времена из всех жителей города голосовать могли не больше 40 граждан. Отважную пятерку приговорили к высылке в Австралию, откуда им уже не суждено было вернуться. Джин посмотрела на румяный бок яблока, Она только что отлепила от кожицы маленькую наклейку, извещавшую, что яблоко было привезено из Новой Зеландии. Интересно, как жило с пятерым изгнанником в далекой Австралии? Джин отдавала должное гражданскому мужеству, но в глубине души считала подобный поступок не слишком дальновидным. Второй французской революции в Шотландии не могло произойти просто по определению. Во всяком случае, не в 1790 году, это уж как пить дать. Очевидно, по аналогии, Джин вспомнила, как какой-то видный теоретик коммунизма, чуть ли не сам Карл Маркс, предсказывал, что пролетарская революция в странах Западной Европы начнется именно в Шотландии. Еще одна нелепая мечта, еще одно горькое разочарование. О Дэвиде Юме Джин знала не слишком много, но все равно постояла перед его могилой. В конце концов, не могла же напить сок на ходу. Философ, эссеист, историк. Одна из подруг Джин как-то сказала, что единственная заслуга Юма состоит в том, что он перетолковал философию Джона Локка, сделав ее более понятной, но о Локке Джин вообще ничего не знал. Сделав еще несколько шагов, Джин увидела то, что искала — могилу доктора Кеннета Ловела. Надгробная плита, вделанная в восточную стену кладбища, потрескалась и почернела от копоти и грязи, а ее углы выкрашились, обнажая светлое нутро песчаника. Небольшая по размерам, она находилась почти на уровне земли, и хотя большую часть скрывала разросшаяся трава, Джин сумела прочитать часть надписи: «Доктор Кеннет Андерсон Ловел, известный городской врач». Судя по надписи, умер он в 1863 году в возрасте 56 лет. Присев на корточки, Джин стала выпалывать траву, чтобы прочесть всю надпись, и почти сразу наткнулась на использованный презерватив, который аккуратно удалил листком конского щавеля. Она знала, что на Колтонском холме и по ночам бывает довольно оживленно. Тоже, как видно, относился их к кладбищу, но представить парочку, которая, сопя и потея, предается запретной любви на могиле Кеннета Ловела, ей было нелегко. Интересно, что сказал бы об этом сам доктор Ловел? На мгновение перед ее мысленным взором промелькнула картинка еще одного соития, она и Джон Ребус. Он был, как говорится, совсем не ее тип. До него Джин встречалась с университетскими преподавателями, с учеными и исследователями-историками и даже с известным в городе скульптором. Скульптор был женат, и встречались они недолго. Но именно с ним Джин побывала почти на всех городских кладбищах, куда они ездили гулять и любоваться надгробными памятниками. Ребусу, наверное, тоже нравились кладбища, но Джин не была в этом уверена. Она вообще знала о нем очень мало. С самого начала она почувствовала в нем нечто загадочное и непостижимое, вызвавшее у нее острое любопытство. Так что порой ей приходилось прилагать значительные усилия, чтобы не думать о Ребусе, как о редкостном музейном экспонате, упорно хранящем свои тайны. Увы, даже теперь, после нескольких дней интенсивного общения, в нем оставалось много непонятного, глубоко запрятанного, такого, что он боялся или не хотел показать окружающим. Похоже, чтобы узнать его лучше, ей следовало запастись терпением. Отбросив в сторону последние пучки травы, Джин увидел, что Ловел женился не менее трех раз, и что все три его супруги скончались раньше него. О детях в надписи на надгробной плите ничего не говорилось, но, возможно, они были похоронены где-то в другом месте. А что, если у Ловела вовсе не было детей? Но ведь Джон говорил, что допрашивал девушку, которая считала себя потомком по материнской линии. Разглядывая надписи на могильной плите, Джин обратила внимание, что все три жены хирурга умерли молодыми, и она решила, что это произошло, скорее всего, во время родов. Первой жене Ловела Беатрис, урожденный Александр, к моменту смерти исполнилось 29. Вторая жена Элис, урожденная Бакстер, скончалась в возрасте 23 лет. Третья Патрисия, урожденная Эдисон, умерла в 26 лет. Самая нижняя строчка, выбитая на плите, гласила: «С надеждой на счастливую встречу в Царстве Небесном». Доктор Ловил и его три жены. Подумала Джин, ничего себе, счастливая встреча. В кармане у нее была ручка, но ни блокнота, ни бумаги, как назло, не нашлось. Оглядевшись по сторонам, Джин подобрала какой-то старый конверт, разорвав его пополам и сдув с него пыль и грязь, она быстро записала несколько дат и имен. Шиван сидела за своим рабочим столом, пытаясь составить анаграммы из слов «Камю» и «Смит», когда дверь отворилась, и в зал вошел Эрик Мосс. «Как дела?» — спросил он. «Ничего. Как говорится, голова еще цела». «Вот и славненько». Он поставил кейс на пол и огляделся по сторонам. «От специальной службы ответа еще не было?» «Нет, насколько я знаю». Шиван вычеркнула несколько использованных букв. «Ч» и «П» перед фамилией Смита все время сбивали ее с толку. Они были написаны вместе, но она подозревала, что это все-таки не член парламента и не частные предприниматели, даже не чрезвычайные происшествия, а инициалы, скажем, Чарльз Питер или Честер Пол или Черил Пакстон. Хотя женщины, кажется, не боксируют, во всяком случае, с мужчинами. Что еще может означать это дурацкое сокращение? «Чесотка Паркера», — вдруг вспомнила Шиван. Было, кажется, в Индии такое тропическое заболевание. Мосс подошел к факсу, выдернул из него несколько листков и теперь не спеша просматривал. «Тебе не пришло в голову проверить почту?» — спросил он, откладывая два факса в сторону и засовывая остальное обратно. Шиван подняла голову. «Что такое?» Мосс уже возвращался к ней, заново перечитывая полученный факс. «Превосходно! Просто превосходно!» Вырвалось у него. «Я не знаю как, но они сделали это». «Что именно?» «Ребята из специальной службы проследили один абонемент сфинкса». Шиван вскочила, опрокинув стул, и буквально вырвала факс у него из рук. Но прежде чем она успела впиться взглядом в его содержание, Эрик Мосс спросил: «Кстати, кто такая Клэр Бензи?» «Ты не задержана, Клэр», — объяснила Шиван. «Имеешь право пригласить адвоката. Я, с своей стороны, прошу твоего разрешения записать наш разговор на магнитную пленку». «Серьезное начало», — сказала Клэр Бензи. Шиван и Мосс застали девушку в ее квартире в Брансфилде и привезли в Сент-Леонард. Клэр не возмущалась, почти не задавала вопросов, только просила разрешения переодеться. Пока Мосс заправлял пленку в оба магнитофона, стоявшие в комнате для допросов, она спокойно сидела, сложив руки на груди, и лениво наблюдала за его манипуляциями. «Одна кассета тебе, одна нам», — объяснила Шиван. «Справедливо?» В ответ Клэр только пожала плечами. «Ну, поехали», — сказал Мосс и, включив оба магнитофона на запись, откинулся на спинку стула. Шиван продиктовала в микрофон свое и Моза имя и должность, добавив время и место проведения беседы. «Как твое полное имя, Клэр?» — уточнила она. «Клэр Джаспер Бензи», — ответила девушка и добавила свой брансфилдский адрес. Несколько мгновений Шиван сидела молча, собираясь с мыслями, потом наклонилась вперед, упершись локтями в край столешницы. «Ты помнишь наш разговор в кабинете доктора Керта?» — спросила она. «Тогда еще присутствовал мой коллега, инспектор Ребус. Да, помню». «Тогда мы спрашивали тебя, знаешь ли ты о компьютерной игре, в которой участвовала Филиппа Бальфур?» «Завтра ее похороны», — Шиван кивнула. «Ты помнишь, что я тебя спрашивала?» «Помню», — ответила Клэр. «Блэк, Тодд, Финн, Хайтон и так далее, линия лондонского метро. Я же вам объяснила еще в тот раз». «Верно. Ты сказала, что встретила Флип в баре, да? И она рассказала тебе об этой головоломке». «Угу. Ну, о самой игре ты ничего не знала?» «Нет, я ничего не знала, пока вы мне не сказали». Шива снова откинулась назад и сложила руки на груди, приняв почти такую же позу, что и Клэр. «Тогда как получилось, что человек, который слал Флип эти загадки, использовал твой интернет-абонемент?» Клэр Бензи уставилась на нее, широко раскрыв глаза. Шиван ответила жестким прямым взглядом. Эрик Мосс почесал нос большим пальцем. «Я требую адвоката», — заявила Бензи. Шиван медленно кивнула. «Беседа закончена в 15:12», — сказала она на микрофон. Мосс выключил запись, и Шиван поинтересовалась, какого именно адвоката Клэр имеет в виду. «Нашего семейного адвоката». — Разумеется, — ответила девушка. — А как его фамилия? — уточнила Шиван. — Мы ведь не знаем, кто твой семейный адвокат. — Мой отец. Увидев озадаченное выражение на ее лице, Клэр улыбнулась одними губами. — Не волнуйтесь, детектив Кларк. Я не собираюсь вызывать духов, чтобы они защитили меня от произвола полиции. Я имел в виду моего приемного отца. Новости распространились быстро. И возле комнаты для допросов уже собралась небольшая толпа, когда Шиван, столкнувшись в дверях с вызванной ею женщиной-констеблем, вышла в коридор, ее забросали задрами, шепотом вопросами. «Ну, как? Это она убила? Что она говорит? Это была она?» Но Шиван не отвечала. Найдя взглядом Джилл Темплер, она сказала, «Клэр Бензи требует адвоката. Как выяснилось, ее адвокат по совместительству ее отчим». «Да, это удобно», — согласилась Джилл. Шиван кивнула и, пройдя в рабочий зал, выдернула из розетки ближайший свободный телефон. «И еще она хочет газировки, лучше всего диетической пепси-колы». Джилл Темплер огляделась по сторонам и увидела Джорджа Сильверса. «Ты слышал, Джордж?» «Да, мэм». Но уходить Сильверсу явно не хотелось, и Джилл пришлось жестом показать ему, что он шевелился. «Ну, рассказывай». Джилл снова повернулась к Шиван. «Да рассказывать, в общем-то, нечего». Шиван пожал плечами. «Ей, конечно, придется кое-что объяснить, но это еще не значит, что она убийца. А жаль, правда?» — сказал кто-то. Шиван внезапно вспомнила, что ей говорил Ребус. Встретившись взглядом с Джилл, она добавила. «Если Клэр не поменяет специальность, то через 2 или 3 года нам придется довольно тесно с ней работать. Поэтому, мне кажется, не следует перегибать палку и портить с ней отношения». Шиван не была уверена, что в точности повторяет слова Ребуса, но смысл она передать сумела. Джилл оценивающе посмотрела на нее и кивнула. «Констебль Кларк права», — громко сказала она, обращаясь к обступившим их сотрудникам. «Неплохая мысль, Шиван», — пробормотала она, прежде чем отвернуться. Вернувшись в комнату для допросов, Шиван подключила телефонный аппарат к розетке в стене и объяснила Клэр, что в город нужно звонить через 9. «Я ее не убивала», — спокойно сказала девушка, прежде чем набрать номер. «В таком случае с тобой будет все в порядке», — отзвала Шиван. «Но согласись, надо же нам узнать, что произошло с Флип». Клэр кивнула и придвинула аппарат поближе. Шиван подмигнула Мозу, и они вместе вышли в коридор. С Клэр осталась только женщина-констебль. «Она говорит, что никого не убивала», — проговорил Шиван так тихо, чтобы ее услышал только Моз. «Возможно», — кивнул Эрик. «Ну и что? Тогда каким образом сфинкс смог использовать ее абонемент?» Он покачал головой. «Не знаю. То есть, конечно, теоретически это возможно, но крайне маловероятно». Шиван пристально посмотрела на него. «Значит, ты считаешь, мы поймали убийцу?» Эрик пожал плечами. «Сначала нужно узнать, на кого зарегистрированы другие абонементы, с которых работал Сфинкс. Когда это будет? Сколько еще понадобится времени, чтобы проследить всех наших абонентов? Думаю, сегодня вечером или завтра утром. Спецслужба пришлет нам полный список». Кто-то прошел мимо, похлопал обоих по плечам, показал поднятые вверх большие пальцы и исчез за изгибом коридора. «Они думают, что мы раскололи этот орешек», — заметил Мосс. «Ох, боюсь, до этого еще далеко». «Но ты сама говорила, что у Клэр есть мотив». Шиван рассеянно кивнула. Она думала о последней, полученной по электронной почте, загадке. Могла ли придумать такую загадку женщина? Безусловно, могла. В виртуальном мире каждый мог прикинуться кем угодно — мужчиной и женщиной, подростком и взрослым. Желтая пресса была полна историй о пожилых педофилах, которые проникали в детские переговорные залы, притворившись подростками. Сама анонимность сети служила едва ли не основным фактором, притягивавшим разного рода извращенцев и преступников. Потом Шиван подумал о Клэр Бензи, о том, как она долго вынашивала свои мстительные планы, ежедневно и ежечасно сдерживая обжигающий гнев, вспыхнувший в ее душе после самоубийства отца. Может быть, когда она возобновляла отношения с Флип, Клэр ни о чем таком не думала. Быть может, она готова была любить и прощать, но не сумела справиться с растущей ненавистью к беззаботной и обеспеченной жизни, которую вела Филиппа, ее друзьям на дорогих спортивных машинах, к барам, ночным клубам и всему остальному, что было привилегией людей, не знавших нужды и боли, и никогда не терявших ничего такого, чего нельзя было бы купить за деньги. — Я не знаю, — сказала Шиван, и, запустив себе в волосы пальцы, потянула с такой силой, что кожа на голове засвербела. — Не знаю, — с нажимом повторила она. — Вот и хорошо, — сказал Эрик. — К допросу следует приступать, отбросив любые предварительные соображения, способные повлиять на объективность выводов азбука сыска. Шиван устало улыбнулась и пожала ему руку. — Спасибо тебе, Эрик. Не волнуйся, все будет нормально, — пообещал он. Шиван кивнул. Ей очень хотелось в это верить.